У союзников дела идут, в общем, неплохо. Удалось захватить плацдарм и полное господство в воздухе. У них что-то около 8000 самолетов. Так что пока погода летная, они на коне. Выбросили не очень удачно воздушный десант. Две дивизии. Теперь пытаются собрать их в кучку. Морской десант пробил чахлую оборону немцев, и они пытаются расширить плацдарм. Прислали своих наблюдателей. Ими стали генералы Александр, Брэдли и Катру. Они дважды отважно побывали на земле Германии, остальное время отирались в штабе фронта в Нюкебинге. Впрочем, должность у них такая. Самым полезным был один из помощников Брэдли, генерал-лейтенант авиации Арнольд. В отличие от остальных, он не устраивал инспекционные поездки на фронт, а неотлучно находился на КП авиации фронта. Перебросил в Данию несколько самолетов-разведчиков, согласовывал с нашими летунами удары по противнику и очень удивлялся нашей тактике. Вместо ковровых бомбардировок – точечные удары. Много времени он проводил в полках АДД, которые перебазировались в Данию и Швецию еще летом и активно работали по ночам. Гитлер, испытывая огромные потребности в живой силе, начал эвакуацию своих войск из Крыма и Югославии. Это привело только к тому, что Румыния перешла на сторону Объединенных Наций и начала боевые действия против немцев и открыла фронт войскам Малиновского. Болгария не стала сражаться с СССР, поэтому дивизии из Крыма были утоплены в Черном море. Наконец стало известно от англичан, что Гитлер решил оставить Югославию и Грецию, и начал переброску на север группы армий Е и Ф и войска 2-й танковой армии генерала Рандулича. Командует группой армий генерал-фельдмаршал фон Вайкс. Сталин основное внимание уделил именно югу. Войска Малиновского и Тимошенко было приказано не отрываться от противника, не дать тому уйти в Германию. Тита и его босая армия двинулись вслед за отходящими немцами. 4 наших воздушных армии и 8-я американская начали активно работать по путям сообщения между севером и югом. Освобождение Южной Европы шло невиданными темпами. В итоге лишь часть группы армий попала в Германию, остальные были вынуждены уйти на север Италии. В том числе и часть 2-й танковой армии осталась там, усилив войска Кейссельринга. Мы взяли Любек, второй крупный город в Германии, причем впервые за время операции комендант Любека сдал город. У него был только охранный батальон и полк ПВО. Мы расширяли плацдарм довольно приличными темпами. Часть авиации уже перелетела на аэродромы в Германии. Фолькштурм воевать не сильно умел, очень мало автоматического оружия, слаба противотанковая оборона. Шведы высадились на острове Фюн, форсировав Большой Бельт, и довольно быстро его освобождали. Наконец, 20 сентября, мы вошли в соприкосновение с 11-й дивизией СС, которая вышла из Дании и была укомплектована наполовину датчанами. Первый серьезный противник на территории Германии. Но подгоняемый Гитлером оберштурмбанфюрер Крюгель, командир 24-го панцергренадерского полка Данмарк, попытался устроить встречный бой с танкистами Рыбалка и первого УШК у небольшого городка Курау. Он торопился защищать уже павший Любек. Колонна в 200 танков была обнаружена с воздуха и хорошо обработана илами. Рыбалка и Турбачев немедленно извещены об обнаружении колонны танков противника. Их колонны развернулись и продолжали наступать уже строем фронт. Немцы своевременно и организованно развернулись, но вояки старые дрались у нас на юге. В момент развертывания над полем вновь появляются илы и атакуют танки с фланга, засыпая их кумулятивными бомбами. А САУ корпуса с расстояния в 5 километров начинает работать по орудиям ПВО противника, бронемашинам и артиллерийским установкам. Тем не менее, часть танков и мотопехота противника идет в атаку, так как полностью не видит, что перед ними уже развернуты позиции УШК и 15-го танкового корпуса, так как наши танки остановились за небольшими, но плотными зарослями кустарника. Выделив наиболее опасную группу тигров как отдельную цель для тяжелой артиллерии и сманеврировав самоходками вправо, Руткин дал команду к бою вперед. Тяжелые ИСы и САУ 152 двинулись навстречу немцам. Громкие и звонкие выстрелы бэшек срывали башни «Пантеры» еще тогда, когда немцы и стрелять не могли. Немцы прибавили ход и оторвались от своей пехоты. В этот момент штурмовики нанесли третий удар по танкам. Этого удара немцы не выдержали, так как группа «Тигров» уже горела, а у нас было всего три подбитых машины с разбитыми гусеницами. Немцы остановились, и уцелевшие машины начали пятиться к своей пехоте. Наши остановились и, как на полигоне, расстреливали отходящих немцев. Доработанные шведами прицелы на наших танках были не хуже немецких, а орудия мощнее и дальнобойнее. Потеряв за 2 часа боя почти все танки, под постоянными атаками с воздуха немцы отходили к Аренсбеку. Оттуда, прикрываясь домами, из засад они еще могли что-то сделать, а в чистом поле все преимущества были у нас. Плюс по приказу по фронту мы не устраивали разрушений в немецких городках, если не было сопротивления, но в случае, если кто-то открывал огонь, тогда пощады не было. Германия — страна маленькая. Слух об этой нашей особенности быстро распространился. После потери 24-го панцергренадерского 11-й дивизии СС ничего не оставалось, кроме как остаться в Киле. А 7-я армия начала высадку в Фемарне и на полуострове Вагриен. Ее целью был Гамбург. Шведы и финны переправились на Ютландский полуостров и, практически не встречая сопротивления, растекались по нему под восторженные крики датчан. Эсэсовская 11-я дивизия ушла оттуда. Местные войска, сохранившиеся даже при оккупации, поддержали короля Кристиана IX и переходили на сторону наших войск. 5-му УШК тоже доставались цветы и поцелуи датчанок. Он устремился к Килю с северо-запада.